Он устремился, будто вдруг, забыв о грузе тяжких лик, далекого пути на юг, но Лучейн легко, как птица, как луч, исчезла в тот же миг, а перед ним лишь темный луг, болиголов да лунный лик, да леса зыбкая граница. С тех пор весеннюю порой, когда цветет болиголов, могучий, пряный и хмельной, он часто видел, как рябится туман над чашами цветов в прозрачном танце, но зимой не находил ее следов. Лишь туч тяжелых вереницы тянулись за ворожьей. Но вскоре песня Лучень затрепетала над землей и пробудила, словно птица, весенний животворный день. И по утрам, перед зарей, стирающей ночную тень, поляны стали золотиться под цветоносную листвой. И он вскричал: «Тинувиэль!», хотя нигде ее самой не видел в тишине росистой. И звонким эхом «Соловей!» откликнулся весь край немой, озвучив тишину полей чудесным именем эльфийским. И замерла Тинувиэль, прервав свой танец и напев, звеневший, словно птичья трель, иль по весне ручей речистый, ведь имена бессмертных дев, как и названия их земель заморских, как немой распев, потусторонних волн причистых, несущих смертных в мир иной, все это тайны, и она решила, что самой судьбой, весенним эхом серебристым, в дар Берину принесена, что даже жертвуя собой, ей смерть со смертным суждена, посмертно счастье воскресит с ним. Бродяжник вздохнул и немного помолчал. На самом-то деле, — заметил он, — это вовсе не рассказ, а песнь. Такие песенные сказания у эльфов называются «Энсеннат». На нашем языке они не звучат. Вы слышали дальнее неверное эхо. Рассказывается о том, как Берин, сын Бараира, встретил Лучень Тинувиэль. Берин был смертный, а Лучень, дочь Тингола, который царствовал над эльфами в самые древние, самые юные века Средиземья, и прекраснее ее не бывало даже в тогдашнем юном мире. Ее прелесть была отрадней звезд над туманами северного края, и нежным сиянием лучилось ее лицо. В те дни всеобщий враг, кому и сам Саурон был лишь прислужником, царил на севере, в Ангбенде. Но эльфы Запада вернулись в Средиземье, чтобы войной отнять у него украденные волшебные алмазы Сильмариллы. И предки людей были заодно с эльфами. Однако враг одолел, и пал в битве Бараир, а Берин чудом спасся. И, не убоявшись смертоносных ужасов, прошел сквозь горы к тайному царству Тингола в Нилдорецком лесу. Там он увидел и услышал Лучень. Она танцевала и пела на поляне возле чародейной реки Эсгальдуин. И назвал он ее Тинувиэль, что значит на былом языке «соловей». Много невзгод постигло их затем, надолго они расстались. Тинувиэль вызволила его из холодных застенков Саурона, и вместе они радостно встретили страшные испытания, а пройдя их, низвергли с трона самого врага и сорвали с него железный венец с тремя сильмариллами, ярчайшими из всех алмазов, и один из них стал свадебным выкупом Лучени, поднесенным ее отцу Тинголу. Однако же случилось так, что Берин не устоял перед волколаком, ринувшимся на него из ворот Ангбенда, и умер на руках у Тинувиэли. Но она избрала смертную участь, чтобы последовать за ним по ту сторону смерти. Если верить песенным сказаниям, то они встретились там, за нездешними морями, и, взявшись за руки, побрели по тамошним луговинам. Так вот и случилось, что одна единственная из всех эльфов, Лучентий Нувиэль, умерла и покинула здешний мир, и вечно живущие утратили самую свою любимую. Но это она сочетала людей с древними владыками эльфов. И живы еще потомки Лучени, и предречено в сказаниях, что не сгинут они понапрасну. Того же рода и Элронд из Раздола. Ибо от Берина и Лучени родился Диор, наследник Тингола. А его дочерью была светлая Эдвин, которую взял в жены Эрендил, тот самый, что снарядил корабль в нездешние моря и выплыл из туманов нашего мира, блистая Сильмариллом в венце. А от Эрендила пошли князья Нуменора, нашего западного края. И пока говорил бродяжник, они неотрывно разглядывали его странное горделивое лицо, смутно озаряемое алыми отблесками костра. Глаза его сияли, и голос звучал дивно и твердо. Над его головой стояло черное звездное небо. И вдруг высоко позади него полыхнула бледным светом вершина Заверти. Располневшая луна медленно ползла по темному склону, и звезды над ними поблекли. Рассказ был кончен. Хоббиты задвигались, потягиваясь. — Смотри-ка, — сказал Мэри, — луна встает. Должно быть уже поздно. Все подняли глаза, и все увидели близ вершины горы черный комочек, явственный в лунном свете. Это, наверное, луна обозначила большой камень или выступ скалы. Сумрак наливался ознобной темнотой. Сэм и Мэри поежились, встали и пошли подтащить топливо. Было как будто тихо и спокойно, но Фродо вдруг охватил цепкий ледяной страх, и он торопливо пододвинулся к огню. Откуда-то сверху прибежал Сэм. — Вроде бы и никого, — сказал он. — Только я что-то испугался. Из лощины никуда не пойду. Подкрадываются, что ли? — Ты кого-нибудь видел? — спросил Фродо, вскочив на ноги. — Нет, сударь, никого не видел, даже и не смотрел. — А я, пожалуй, что видел, — сказал Мэри. — Показались мне две или три черные тени, как бы не сюда ползли. — Ближе к костру, спиной к огню, — приказал бродяжник. — Подберите жерди посуше и подлиннее. Уселись молча и настороже, вглядываясь в немую темень, ни шороха. Фродо мучительно захотелось крикнуть во весь голос, чтобы спастись от гнетущей тишины. — Тише! — прошептал бродяжник. И тут же Пин задохнулся приглушенным возгласом. — Что это? Что это там такое? Они скорее почуяли, чем увидели, как из-за края лощины возникла тень. Одна, другая, третья. Три, нет, уже четыре зыбкие фигуры застыли над ними на склоне холма. Черные, словно дыры в темноте. Послышался змеиный шип. Дохнуло могильным холодом. Потом тени качнулись и придвинулись. Пин и Мэри в страхе бросились ничком на траву. Сэм беспомощно осел рядом с хозяином, а Фродо охватил невыносимый, леденящий ужас, и вдруг... Он понял, что надо всего лишь надеть кольцо. Он не забыл могильники, не забыл предупреждения Гэндальфа, но противиться не было сил, и язык отнялся. Сэм в испуге глядел на него снизу. Хозяин в опасности, и никак ему не помочь, ну никак. Фродо закрыл глаза и попробовал устоять, одолеть. Нет, не вмоготу. Он потянул цепочку, нащупал кольцо и медленно надел его на указательный палец левой руки. Все осталось, как было. В расплывчатой мгле. Только черные тени вдруг надвинулись и прояснились. Перед ним возникли пять высоких воинов в серых плащах. Двое стояли на гребне холма, трое приближались. Запавшие их глазницы светились острыми беспощадными взглядами. На сединах серебряные шлемы, в руках стальные мечи. Они снова шагнули вперед, впиваясь в него ледяными глазами. Фродо в отчаянии обнажил свой кинжал, и кинжал зарделся, словно раскаленная головня. Двое замерли. Третий был выше всех, шлем его венчала корона. В одной руке он держал длинный меч, в другой — кинжал. Клинки отливали мертвенным светом. Он ринулся к Фродо. А Фродо, упав на земь, сам не зная почему, вдруг вскричал: «О, Элберет! Гилтаниэль!» и ударил кинжалом в ногу подступившего врага. Яростный вопль всколыхнул темноту, и ледяное смертоносное жало вонзилось в плечо Фродо. Теряя сознание, он увидел, как из мглы вырвался бродяжник с двумя факелами в руках. Последним усилием Фродо сорвал кольцо с пальца и, обронив кинжал, упал навзничь.